Глава 7. Время в компании лорда Пруора пролетело незаметно. Оглянуться не успела, как наступил вечер, и я оказалась стоящей в одиночестве на станции Усвар. Эдмонд, конечно же, помог мне вынести на перрон мой существенно похудевший саквояж и тоже помахал рукой на прощание из уходящего поезда. Но ощущение, что он рад нашему расставанию, легкой горчинкой витало в воздухе. Что ни говори, а ректор явно надеется, что мне не удастся дожить до совершеннолетия в этом городишке. И сейчас я уже почти была согласна с ним. Унылое обветшалое здание вокзала намертво очернело на фоне сизого неба. Безмолвие и тишина, разве что волки не воют, и перекати поля не хватает. Прикрыв на секунду глаза, я сделала пару вдохов и взяла себя в руки. Ибо ночь темна, и что там еще про перепуганных насмерть монстров было, не помню уже. Но всяко уж лучше пусть боятся меня, чем я. «Ничего, дорогой лорд Пруора, свидимся еще», — кровожадно усмехнулась я. «И вот тогда не жди от меня пощады. Стрясу с тебя все, что можно и что нельзя». Схватив свой саквояж, огляделась. «И где у нас тут таверна «Хромой пес»?» Сумерки сгущались, и плотной синевой укрывали перрон, и обшарпанный вокзал нависал надо мной, все больше смахивая на чудовище из ужастика. Я ему подмигнула. «Прости, дорогуша, но в этом городе монстр будет один. Это я. Придется тебе подвинуться, раз уж меня, как попаданку мироздания, не спешит баловать судьбой Мэри Сью. Эх, все сама, все сама». Заприметив сидящего прямо в пыли и подпирающего вокзальную стену бродягу, я уверенно направилась к нему. Честно говоря, сперва я не была уверена, что это человек. В сумраке он показался мне грудой тряпья. Но, подойдя ближе, поняла, что это все же живое существо. Наверное. Я нерешительно замерла. Стоит ли тревожить того, кто так похож на бандита? Но промозглый воздух начинал меня уже пробирать до костей, и стало ясно, что пальтишко мое по местным меркам совсем дохлое. Придав голосу вежливый тон, я обратилась к нему. «Простите, уважаемый. Извините, что отвлекаю». В ответ ноль реакции. Неприятная мыслишка скользнула в сознании. Кабы и впрямь не покойник бы. Набравшись наглости, я постучала мыском своего ботинка по подошве его изрядно потрёпанных сапог. «Извините, вам плохо?» Мужчина пошевелился и, пьяно щурясь, смерил меня недовольным взглядом с ног до головы. «Простите, что мешаю вашему отдыху», — обрадованно затараторила я, точно сетевой продавец всем знакомой косметики. «Но не могли бы вы подсказать, где находится таверна «Хромой пес»?» «А, Перри, через арку иди, там направо. Вверх по улице, и на горе приют-то и будет». «Ну, что за дура?» — пробормотал он, прикрывая опять лицо шляпой. «От такого хамства у меня аж глаз дернулся. Так бы и уделала его сейчас саквояжиком по башке». Но в данный момент этот бомж был единственным источником информации, поэтому, сжав зубы, я раздраженно процедила ему. «Благодарю. Мне не нужен приют. Мне нужна таверна Марвен и Торн. Алло, вы слышите меня? Хромой пес, где, я спрашиваю?» «От таверны из арки направо», — рыкнул он мне из-под шляпы. «Что за тупая идиотка? Налево, ясно? Достала!» И витиевато захрапел. Ясно, что большего я от него не дождусь. Так и придется самой шарахаться по темным закоулкам в поиске местного злачного места. В любом случае, путь мой лежал через арку, к ней я и направилась. Как только я прошла под аркой, один из камней на ней, который я сначала приняла за тускло светящийся фонарь, ослепительно вспыхнул, и эта вспышка отозвалась жжением в моем запястье с именной меткой. Поднеся руку ближе к глазам, в сумраке я с трудом разобрала изменившуюся надпись. «Эвелин Перри, Предгорье, Усвар, обещание лорду Эдмонду Пруора». Кажется, я правильно сделала, не надумав проехать Усвар мимо. Хотя, признаюсь, такая слабовольная мыслишка у меня появлялась во время путешествия в компании лорда. И не раз. «А что? Мне в храме инструкции никто не давал, на праведный путь не наставлял. О том, что я должна прожить год в этом городишке, узнала уже только от лорда. Вот и, предположим, заплутала девонька. Заговорилась, заболталась в компании аристократа, потеряла счет времени и остановкам. И оп, остался Усвар позади, уже и не разглядеть в темноте. В случае чего можно было бы сослаться на топографический кретинизм и неумение читать. Но понимание того, что ответственность за такую случайность ляжет не только на мои плечи, но и добросердечной сестры Мерле, остановило меня. Выходит, не зря. Что ж, Усвар так Усвар. Будем пытаться не просто выжить, но и превратить свое существование здесь в нечто приличное, исходя из имеющегося в наличии. По крайней мере, говно и палки здесь есть. А из них, как известно, чего только не лепят. Осторожно шагая по скользким булыжникам, я, тем не менее, позволила себе немного поныть на жестокую судьбу. Вот, мамочка, полюбуйся, в какие трущобы твою дочуню жизнь завела. Местные пейзажи в данный момент как нельзя точно иллюстрируют твое изречение, когда будущее темно и туманно. Темнее и туманнее, кажется, уже и быть не может. Я прошла сквозь арку, перебралась по мостику, судя по запаху, через большую сточную канаву и остановилась на развилке. Прямыми рукавами дорога разбегалась в стороны. «Налево пойдешь, коня потеряешь», — само собой зазвучало в моей голове. «Направо — всю себя одним махом». «Нет, кончилась добрая, приличная Линочка. Этот мир жесток, и ему нужно отвечать взаимностью, иначе он меня сожрет». Бросила любопытный взгляд направо, но из-за нахохлившихся силуэтов домов, плотно подпирающих вьющуюся мостовую, не сумела разглядеть ничего и повернула налево. Освещение на улочке отсутствовало от слова совсем. С каждой минутой сумрак сгущался и грозился, что вскоре я окажусь в непроглядной тьме. Света в домах, который хоть сколько-нибудь мог бы подсветить мне путь, не было. А проходя мимо, я видела, что окна в них наглухо заколочены досками. Уныло скрипели ржавыми цепями почерневшие вывески над запертыми дверями. Уже и не разобраться, что здесь раньше было — ремесленная мастерская или магазин. Сухими пучками кое-где из порожков торчала сорная трава, показывая, что внутрь давненько никто не заходил. Чем дальше я продвигалась, тем больше становилось расстояние между боковинами домов. Кое-где за полусгнившими и повалившимися заборами на фоне темно-серого неба виднелись некогда красивые сады. Теперь же деревья в них тянулись голыми руками ветвями вверх, пытаясь в бессильной злобе поцарапать небесное полотно, да так и умерев с воздетыми к бездушным богам когтями. Тишина. Вот что еще очень сильно поразило меня. Тишина. Не было слышно ни лая домашних собак, ни рыка блуждающих в поисках пропитания бродячих псов. Звук моих шагов доносился далеко вокруг и шепчущим эхом возвращался ко мне. На меня все больше наваливалось уныние от осознания. Я идиотка. Нужно было ехать мимо, этот город давно мертв. Невозможно построить ничего на могильнике, только неупокойные души тревожить. Я не переживу здесь год. Умру и присоединюсь к ним. Не зря Проора был так весел, маша мне ручкой из поезда на прощание. Он знал. Знал. Заприметив впереди свет фонаря над дверью отдельно стоящего дома, я тряхнула головой, отгоняя от себя упаднические мысли. Это мы еще посмотрим, кто кого, уважаемый лорд. И я буду не я, если не припомню вам вашей доброты. Смогу вернуть вам шпильку, когда вы меньше всего будете этого ожидать, и отсыплю благодарности сполна. Бу-га-га! Мысленно ядовито расхохоталась я, представляя себя в образе сказочной злодейки. И сразу разъяснилось на душе, стало намного светлее, даже губы сами собой растянулись в улыбке от такой фантазии. «Так-то лучше», — одобрительно хмыкнула я про себя, подошла к двери таверны и толкнула ее. Ожидала, что после уличной тишины меня оглушат звуки питейного заведения. Пьяный гомон посетителей, звон кружек и музыка. Но внутри все было не менее траурно, чем снаружи. Пара-тройка посетителей, разговаривающих шепотом. Вот и весь местный контингент. Нет, серьезно, где народ? Как мне помнится по фэнтези-книгам и фильмам, таверна — это самое популярное место в любом захудалом городишке. Каждый работяга способен оплатить ежевечернюю кружечку пива, эля или что тут пьют, посидеть и отдохнуть с друзьями после насыщенного трудового дня. По классике жанра, холостые и брутальные самцы этого города просто обязаны в данный момент находиться полным составом здесь, обсуждать политику, последние новости и заигрывать с официантками. При моем появлении все эти породистые жеребцы, потому что все они графы, герцоги и прочие лорды под прикрытием в поисках невесты, да-да, непременно влюбятся в меня всем табуном, стоит мне переступить порог. И неважно, что мне сейчас всего 14 лет. Это будет задел на будущее, ничего вы не понимаете. А тут 2,5 тощих старика? Как там говорила сестра Мерле, орки, гномы, дыра. И где, я вас спрашиваю, где эти самые стада орков-гномов? Нет, один справедливости ради наличествовал. Судя по выпирающим клыкам, квадратной челюсти и серо-зеленой коже — орк. Он стоял за барной стойкой, натирал кружку тряпицей и хмуро поглядывал на меня, не проявляя особого интереса. Ну да, по мне сразу видно, не клиент. 4 года еще им не буду. Или со скольки у них тут алкоголь можно? Все, Наполеонша опять в унынии. А я так славно размечталась, как покорю своим очарованием и милотой грубые сердца орков-гномов, сколочу банду, тьфу ты, армию, то есть, провозглашусь их принцессой и под их одобрительные крики влезу на трибуну с призывом свергнуть действующую власть, короновать меня любимую, затем поведу свое войско в столицу. «Доколе! Доколе о нас будут вытирать ноги эти чистоплюи?» Уже прямо-таки слышу свою речь в будущем. А тут ни Коли, ни Васи. Армию сколачивать не из кого. Эх, куда ни кинь, везде клин. Я подошла к стойке и вежливо улыбнулась орку. «Здравствуйте», — пропела сладким голоском, включая свою милоту и обаяние на полную. «Мне нужна Марвена Торн. У меня для нее письмо от сестры Мерле». Достала из кармана уже изрядно помятый конверт и продемонстрировала его. Я намеренно старалась быть милой. А вдруг у этого орка друганы имеются? Тогда для моего Наполеоши еще не все потеряно. «Давай, я передам». Небрежно буркнул орк и протянул свою ладонь, но я быстро отдернула руку с письмом. «Нет, милой, заберешь письмецо, и больше меня здесь уже ничего задерживать не будет. Пошлешь, как и тот бродяга, меня на другую сторону дороги. А вернее, в приют». Вновь растянув губы в нежной вежливой улыбке, я мягко проворковала удивленно поднявшему брови орку. «Простите, Тер, но велено передать лично в руки». Я безбожно врала. Мерле ничего такого не говорила, но мне требовалось выиграть время и повидаться с Марвеной. Может быть, она тоже проявит сочувствие к бедной сиротинке Перри. Орк одобрительно хмыкнул, подметив мою осведомленность в вежливых обращениях по стихиям, отложил кружку, подошел к двери в стороне от стойки и ведущий куда-то в подсобное помещение. Приоткрыл ее и оглушительно гаркнул. «Дорогая, тебе письмо от твоей сестры! Выйди в зал на минуточку!» Однако, несмотря на громкость, голос его был наполнен бархатной нежностью. «Ясненько. Значит, это муж Марвены». Достаточно скоро за стойкой появилась полноватая женщина, полная копия сестры Мерле. Я ахнула, да они как близнецы! Если бы монахиня не сказала мне, что Марвена ее кузина, то при взгляде на трактирщицу я бы решила, что они родные. Ну, если б за близнецов и не приняла, то за двойняшек точно. Марвена вытерла руки о передник и требовательно протянула ладонь, в которую я уже вложила послание. При этом она внимательно посмотрела на мою именную метку на руке. Открыла, достала лист с посланием и быстро заскользила по ровным строчкам глазами. На секунду оторвалась от чтения. Уткнулась в меня задумчивым невидящим взглядом, постукивая листом себе по ладони. Я стояла, не шевелясь, чтобы не отвлекать ее от раздумий. Секунду-другую она таращилась на меня и вернулась к письму. Закончив, сложила его, сунув обратно в конверт, и холодно посмотрела на меня. «Ну что, обнадежила тебя моя сестрица? Сказала, небось, что я тебе комнату выделю, чтобы ты могла осмотреться в городе, так?» «Молчи, молчи, вижу, что так. Да и в письме она об этом меня просит. Нет, ну надо же. В детстве она мне котят-щенят таскала, а теперь вот, полюбуйтесь. Детей подкидывать начала? Я тебе вот что скажу, дорогая моя. Половину Усвора ты уже посмотрела, когда сюда от станции шла. Вторую посмотришь, когда по той же дороге к приюту пойдешь. Как говорится, благодарю за письмо. Можешь идти. Дверь знаешь где. Беру свои слова обратно. Это су... дама. Точно из другого помета. Да, Мерлеев прям меня так сильно обнадежила, что подобный вариант событий я даже не рассматривала. И что теперь делать? Дорогая, ну куда она пойдет? Ночь на улице, фонарей совсем нет. Внезапно вступился за меня орк. Там сейчас в этой темноте легко расшибиться насмерть. А если встретит кого-нибудь не очень хорошего человека? Брук, скептично осадила его женщина. Самого нехорошего человека Усвора она повстречала еще на станции. Бьюсь об заклад, что ворчливый Джо опять там в пыли валяется. Был там вредный старик, кроющий руганью через слово. Это она уже адресовала мне. Я кивнула, и Марвена ехидно хмыкнула. «Поздравляю! Ты имела честь общаться с нашим начальником станции. И крыл тебя матом не абы кто, а еще и мэр города по совместительству». Сказать, что я была поражена, не сказать ничего. Если вот этот бомж мэр, то... Ё-моё! Кажется, я сильно недооценила масштаб бедствия и своего попадания. Орк скорчил ей умильную просящую мордашку. «Нет, дорогой, и не надо на меня так смотреть. Таверна не место для детей, особенно если эти дети — Перри», — ответила Марвена на это, но голос ее дрогнул. «Орки верят, что Перри приносят удачу», — проворчал Брук и придал лицу еще более щенячий вид. «Боги, и он действительно стал походить на жалобного щеночка». У него даже кончики ушей заостренно поникли. У орка получилось изобразить эдакую мимимишную серо-зеленую смесь боксера и питбуля по 2 метра ростом. Разве что по собачьи носом не засвистел. Аж я прониклась. На Марвену это тоже подействовало. «Нет, не смотри на меня так», — пробормотала она и сдалась. «Ладно, пусть остается. Но утром, чтоб духу ее здесь не было». И в комнатах ей делать нечего. Я из-за нее камин топить не буду. А без него она до утра околеет. Он пусть на стульчике здесь у камина посидит. Заодно и на глазах у тебя будет. Заступничаешь? Вот сам с ней и возись». Брук расплылся в широкой довольной улыбке и украдкой мне подмигнул. Марвена фыркнула, развернулась и ушла обратно в подсобное помещение. Орк кивком головы указал мне на кресло рядом с большим камином в углу таверны. «Иди и погрейся. Садись в кресло, не бойся. Простула она для острастки, сказала. Продрогла, небось». Я поблагодарила его, прошла и уселась в старое скрипучее кресло. Местами обшивка была потерта до черноты, и запах от мебели исходил, будто на нем ночевали собаки, но не в моем положении привередничать. Только благодаря чуду и сердобольности этого клыкастого великана я сейчас не на улице.